Глава 52. Выбегаю из комнаты и несусь на второй этаж. На лестнице сталкиваюсь с девушкой в комбинезоне с широким поясом, на котором средства чистящие висят. «Здравствуйте!» — выпаливаю на автомате. «А вы кто?» «Я Надя», — улыбается та. «И что вы здесь делаете?» Прищурившись, спрашиваю, а сзади слышу, начальник спускается. Оборачиваюсь. «Ух!» Глаза его горят синим пламенем. Уже не слушаю, что Надя отвечает, да я и так вижу, чем она занята. Мою работу выполняет. Лечу на первый этаж. Вижу человек 5. Посуду уносят, мебель чистят, вещи убирают. Так значит, Владислав нанял клининговую компанию. Интересно, это до или после того, как я начала тут работать? А почему он не сказал, что мне дом убирать не надо? Смотрю по сторонам, уже и гости из комнат выходят. Сложно дрыхнуть, когда пылесосы включают. Да уж. И что мне теперь делать? Куда спрятаться? Смотрю на лестницу, шеф вальяжно спускается. Кроме штанов ничего и не надел. Светит своим голым торсом. Сглатываю. Принеси что-нибудь пожевать. Подходит ко мне и садится, хотя скорее падает на диван. Собираюсь на кухню. Прихватываю пару фужеров, буду ими защищаться, если что. Но тут целая толпа. При них же он мне ничего не сделает. Точно. Расплываюсь в улыбке и смотрю на шефа. Поднимает на меня вопросительный взгляд. Сгружаю фужеры, проходящие мимо девушки. Запускаю руки под фартук и развязываю бантик передника, что прикрывает меня сзади. «Мой повелитель желает что-нибудь еще?» Стягиваю его и кидаю на диван под изумленный взгляд Владислава. «Пользуешься тем, что здесь люди?» Тяжело сглатывает. «Разгадал мой план. Жаль. Ну да ладно. Он же даже не шевелится. Так что могу себе позволить». «Нет, только еды», — стискивает челюсти. Бросаю взгляд на столик у дивана, там пульт, да так близко к шефу. «Может, вы желаете посмотреть телевизор?» Подхожу к столику, встаю к Владиславу спиной и медленно наклоняюсь, пока рубашка не поднимется слишком высоко, а потом присаживаюсь, не позволяя ничего увидеть, и поднимаю пульт. Владислав нервно прочищает горло. Поворачиваюсь. А у него мышцы на шее так выпирают, кулаки сжаты. Вот это да! Сработало! Улыбаюсь и иду на кухню. 100 дней у него. Я их превращу в ад. На слюну и зайдется. Главное, самой не сдаться. Беру поднос, ставлю тарелку с нарезками, остатками вчерашних закусок, наливаю пару стаканов сока и беру банан из вазочки с фруктами. Владислав уже включил себе кино и смотрит, пока рядом снуют парочка уборщиков. Главное не проморгать, когда они уйдут, и сбежать. Ставлю перед начальником тарелки все тем же способом, что и пульт брала, а потом снова спрашиваю: «Что-нибудь еще, мой повелитель?» Жду, пока обратит на меня внимание, и снимаю второй фартук. Изгибает бровь и смотрит на грудь. «Нравится?» Хмыкаю и расстегиваю пару пуговиц. «Да ты бесстрашная! Ты же понимаешь, что они рано или поздно уйдут!» Не успеваю ответить, по лестнице спускаются несколько гостей. Они явно еще в стельку. Громко приветствуют Владислава и благодарят за отличный вечер. Меня, слава богу, не узнают, а что думают и представить боюсь. Осматривают и тоже на груди притормаживают. Начальник, заметив это, быстро выставляет их, а я устраиваюсь на диван да поудобнее, а потом беру банан. Как только тянусь к нему, шеф переводит взгляд на мою руку, а потом искоса посматривает. Делаю вид, что я не вижу. Смотрю кино, чищу банан и откусываю довольно большой кусок. Владислав поворачивает голову и пялится, а потом и вовсе весь поворачивается и наблюдает за шоу. А я не жадная, пусть смотрит. Медленно погружаю банан в рот, и откусываю. Теперь уже небольшие кусочки. Долго ем. «Вкусно!» — ухмыляется. «Может, еще дать?» «Спасибо!» — тяну губы. «Наелась!» Забираю сок и поворачиваюсь к телевизору. Поглядываю по сторонам, надо бы сваливать. Говорю, что отлучусь на минуту и иду в прачечную. Хочу забрать одежду, переодеться, а то если ему приспичит, а я в этом, у меня и шанса не будет. Открываю машинку, а там пусто. Не поняла. Открываю вторую, и там пусто. А где мои вещи? Обшариваю все, но вещей нет. Может, кто-то в мою комнату отнес? Маловероятно. Черт. И что мне делать? Решение приходит быстро. Иду к охране. Стучусь и прошу у Никиты карточку, чтобы пойти наводить порядок в игровой зоне. Прячусь за дверью, чтобы он меня не видел. Забираю ключ и возвращаюсь в зал. А Владислава-то и нет. Это мой шанс. Судя по голосам, он на втором этаже с кем-то из гостей разговаривает. Хватаю корзинку с чистящими средствами и тряпками и бегу к зеркальной двери. Закрываю ее за собой, включаю свет и иду прибираться. Здесь Владислав меня не найдет. Ну или успокоится, пока искать будет. Так что спокойно захожу в зал, закрываю вторую дверь, включаю свет и здесь. И позволяю себе включить музыку, только очень тихо, чтобы никто не услышал. Набираю воды в ведро и приступаю к работе. В первую очередь отношу всю посуду на кухню и загружаю в посудомойку первую партию. Потом иду мыть туалет, собирать мусор. Работы много, а под приятную музыку забываюсь и всецело погружаюсь в уборку. Протираю все столики. Так, мне осталось помыть полы, а потом надо наверх слазить. Кто-то закинул галстук на люстру. Все вымыло даже по два раза. Гляжу на свои ноги и думаю, что и их помыть не мешает, а то там не особо-то чисто было. Скидываю рубашку, быстренько ополаскиваюсь под душем, вытираюсь, одеваюсь, а все мокрые грязные полотенца в пакет запихиваю, чтобы в прачечную унести. Иду на кухню, тут тоже кладовая есть и стремянка своя. Достаю ее и тащу к люстре с галстуком. Ставлю и лезу наверх. Моего роста с трудом хватает, чтобы его снять. Хорошо, что я одна, а то я так руки тяну, вся попа наружу. «Тебе помочь?» Раздается смешок босса, только и успеваю что дернуть рубашку вниз и прижать ее к ногам.